Глава 4. Мыслительный прорыв. Объемное мышление. Решение сложных задач. Почему на многие вопросы нет ответов? Потому что ответа просто нет в системе. Мыслители, думающие в одном измерении, никогда не поймут системного мышления, они смогут совершить прорыв, только поняв всю систему.